Ты пизду нас здесь, блядь, нихуя в музыке не понимаешь, блядь. Давай, заболел, болел, блядь. А здесь, блядь. Вот такой, блядь, нихуя в музыке не разбираешь. Работа фестиваль, блядь, не могу, блядь. Чё ты говоришь, ты говорить не умеешь, блядь. Не молчи, иди, блядь. Ты молчи, иди, блядь! Ты вообще в музыке, в которой, сука, в жизни, блядь!